Глава 5. Слово и его жизнь. Слова, слова, слова. Хотел бы в единое слово я слить свою грусть и печаль и бросить то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль. Гейне. Когда мы говорим «язык», мы думаем «слова». Это естественно. Язык состоит из слов, тут спорить не о чем. Но мало кто представляет себе по-настоящему, каково оно самое простое и обычное человеческое слово. Каким неописуемо тонким и сложным творением человека оно является, какой своеобразной и во многом еще загадочной жизнью живет, какую неизмеримо огромную роль играет в судьбах своего Творца, человека. Если в мире есть вещи, достойные названия чуда, то слово, бесспорно, первое и самое чудесное из них. Услышав, что оно устроено сложнее и хитроумнее, чем наиболее усовершенствованный механизм, что оно ведет себя иной раз причудливее и непонятнее любого живого существа, вы, пожалуй, сочтете это поэтическим преувеличением. А на деле все сказанное во много раз бледнее действительности. Чтобы убедиться в этом, начнем с самого простого и вместе с тем, может быть, самого сложного. С многозначности слова. Стоит коснуться ее, и сразу открывается целый мир тайн и загадок. Намечаются соображения и выводы, ведущие в неоглядные дали науки о языке. Вот перед нами обыкновенное русское слово «вода». Это очень древнее слово. В нашем языке и то оно имеет не менее чем 1500-летнюю историю. А ведь до ее начала оно жило еще в общеславянском языке основе. Но что в нем особенного и удивительного? Слово «вода» — это 4 звука, сочетающиеся друг с другом. Математика учит. Из 4 элементов можно образовать 24 различных комбинаций. Двоа, авод, одав, даву и тому подобное. Одна из таких комбинаций стала словом. Почему только одна? Почему именно эта вода, люди пока что еще не знают. Мы не можем точно сказать, возникло ли такое соединение звуков и значения по случайным причинам, или же выбор его предопределили неясные нам, но существенные законы. Мы видим, однако, что выбор произошел, да притом очень удачный. Родившееся слово живет 2000 лет. Не меняя ни в чем существенном ни своей звуковой оболочки, ни значения. Это само по себе бесконечно интересно. Это делает слово заманчивым предметом догадок и изучения. Но сейчас меня интересует другое. Не то, как и почему связались его звуки с его же значением, а что представляет собой само это значение. Что, собственно, узнаем мы, что понимаем, когда в наших ушах отзывается произнесенное другим человеком слово «вода»? Казалось бы, нечто очень простое, хотя, может быть, и не совсем одинаковое в различные времена. Когда-то наши предки, слыша это слово, думали: «Вода, ага, это та необходимая природная влага, которую все пьют». Теперь в словарях говорится: «вода». Прозрачная бесцветная жидкость, в чистом виде представляющая собою химическое соединение кислорода и водорода. Правда, в быту, в обыденной речи мы и сейчас придерживаемся скорее прежних простых представлений. Конечно, тот факт, что значение слова, видоизменяясь, оставалось и остается одним, любопытен. Но, казалось бы, в целом это ничуть не сложно. Вот именно, казалось бы. Дело в том, что простое слово «вода», кроме этого своего основного и главного вещественного значения, заметного всем, иначе слово не могло бы стать словом, несет в себе множество других, весьма важных, смысловых примет и отличек. Все они удивительно быстро и легко входят в наше сознание. Как только мы слышим это слово, но чаще всего при этом мы даже не замечаем их. О чем я говорю? А вот о чем. Посмотрите на два столбика примеров. Гром – ухнуть, апельсин – 700, кошка – ага, языкознание – близко, дочурка – полубелый. Что вам бросается в глаза? Прежде всего, конечно, видимая случайность подбора. И направо, и налево слова самые разные, взятые наугад и явно не имеющие между собой ничего общего. А между тем, если у вас спросят, какому столбику следует приписать слово «вода», вы не поколеблетесь. К левому. Там все же существительные названия предметов. В правом столбике что угодно, только не они. А сказав «вода», вы не только нарисовали словом, звуками что-то существующее в природе, вы еще и отнесли это что-то к определенной группе вещей, к предметам. Значит, в самый предмет вы внесли нечто уже не природное, а человеческое, выразили свое понимание его, свое отношение к нему. Ведь в природе вещи не расставлены по полочкам, не носят на себе никаких ярлычков. Этого мало. Внутри огромной группы слов существительных можно найти множество меньших разрядов. В них зачастую это человеческое воплощено еще с большей ясностью.